Так вот, пряча за ширмой нескладного юморка свои переживания о судьбе Анастасии, я бегом отправился к туше мамонта, чтобы срезать с нее мясо. А пока бежал, кое о чем размышлял. Некротическая энергия – это уникальная в своем роде энергия, чей источник до недавнего времени не был достоверно мне известен. С остальными энергиями все довольно просто, есть боевая и магическая энергии, источником каждой из которых является своя плеяда. И есть энергия темная, источаемая темной через кратеры. Как и здесь, в кратерах моего прошлого мира встречались костяные драконы и пара других монстров, что поддерживаются в состоянии псевдожизни. Множество именитых магов билось над загадкой возникновения этой самой некротической энергии. Кто-то с пеной у рта доказывал остальным, что некротическая энергия целиком и полностью завязана на все тех же кратерах, якобы эта энергия симбионт, созданная темной для некоторых особых видов монстров, чтобы сделать их сильнее и опаснее. У этой теории было множество поклонников. Правда, были и другие маги, которые подходили к делу более основательно. Один из них даже провел в свое время масштабное расследование, касающееся данного вопроса. Этим энтузиастом был мой прапрапра и еще несколько раз прадед. Своим исследованием он сумел опровергнуть теорию большинства о том, что некротическая энергия – это очередная проделка темной. Правда, и верного ответа на загадку он тоже не нашел. И вот, спустя несколько веков, будучи в другом мире, его много раз правнук нашел ответ, а прочел я этот ответ в книге. В книге. Гримуар оказался самой удивительной книгой, которую мне только доводилось держать в руках. А я, напомню, был наследником сильнейшей империи в своем мире, и мне круглые сутки была доступна дворцовая библиотека. Так вот, к сожалению, но мне достоверно неизвестно, кто и когда первым начал писать гримуар, но что известно наверняка, так это то, что первый автор был далеко не единственным, кто оставлял записи. По моему личному мнению, в написании гримуара приняло участие как минимум 150 различных магов из разных эпох. По крайней мере, столько я успел насчитать различных почерков на страницах. Почему я считаю, что хозяевами являлись именно маги? Ну, может, хозяевами книги и не были исключительно маги, но вот записи вели только заклинатели. Все довольно просто объясняется. Страницы гримуара, состоящего из двух книг, насквозь пропитаны энергией магической плеяды, и она далеко не однородна, что означает различную напитку в разное время и даже из разных источников. Даже способы, благодаря которым эта энергия законсервирована на страницах гримуара, существенно отличаются друг от друга, что как бы намекает. Впрочем, все это не столь важно. Важно тут другое. Гримуару, по меньшей мере, 5000 лет, и вполне возможно, что он еще старше. Определить точнее у меня не получилось. Дело тут в том, что эта книга, вернее даже две книги, представляют собой странный сборник записей, рассказов, пометок и описаний. И поскольку все эти записи писали маги, порой очень самолюбивые маги, то им ничего не стоило переставлять текст местами, чтобы их личные записи были где-то посередине, прямо вот по центру, или в самом начале, ну или даже в конце. Словом, маги эти, с помощью заклинаний, филигранно отрывали целые блоки записи и тасовали их местами. Видимо, специально, чтобы мне потом сложнее было идентифицировать порядок записи и кто о чем писал. Правда, мне это даже нравится. Своего рода невероятно интересный пазл, который сможет собрать только человек с абсолютной памятью и знанием полутора десятков мертвых языков. Последнее не про меня, но я уже старательно наверстываю данное упущение. Собственно, ответ на загадку из своего прошлого мира, я прочел совсем недавно. Маг, что писал о нем, поклонялся богу смерти, Анубису. Я не буду сейчас говорить о божествах, хватит и того, что я получил наглядный факт, подтверждающий их существование. Факт этот запечатлен на страницах самого гримуара в виде проекции воспоминания того самого древнеегипетского мага, отчего я не сомневаюсь в подлинности увиденного. Так вот, источник некротической энергии – это не кратеры, как думали те маги, чью теорию опроверг мой предок. Ее источник – это безжизненное скопление. Третья плеяда, в чей радиус воздействия попадал как мой прежний мир, так и этот. Из записей древнеегипетского мага следует, что еще задолго до его рождения, во времена Месопотамии и Шумеров, безжизненное скопление являлось плеядой жизни. Обладатели дара плеяды жизни были как маги природы, друиды-целители в одном лице, только гораздо-гораздо сильнее. По описанию все того же древнеегипетского мага, силы одного развитого одаренного этой плеядой хватало, чтобы на месте бархана в пустыне за один день и одну ночь появился цветущий луг. Они могли менять направление рек, управлять подземными источниками, менять состав почвы и прочее. А затем их просто не стало. Все одаренные этой плеядой в одночасье стали ужасными монстрами, несущими и сеющими вокруг себя смерть. Причина? Плеяда умерла. Как? Почему? Автор этого куска текста не удосужился расписать детали. Просто она умерла, но не без нюанса. Она умерла, да, но не до конца. Теперь, это источник энергии смерти. И самое интересное, что человек может призвать эту силу себе на помощь. Некогда самая отзывчивая плеяда не растеряла слух. Люди, не знавшие причины исчезновения мага в жизни, взывали к ней. Но вместо жизни, приходила смерть. Не все воззвавшие выживали, но те, что усмиряли эту силу, подчиняли ее себе, становились некромантами. Парочка, впоследствии, даже стали временными хозяевами моего гримуара. Их записи я тоже читал, но там больше теоретических выкладок, нежели исторических фактов. Все, что они писали, касалось лишь их изысканий в сфере смерти. Пока я срезал с туши монстра пару-тройку килограмм мяса, то как раз и вспоминал те самые теоретические выкладки. Судя по ним, человек, воззвавший к безжизненному скоплению, может повысить шансы на успех призыва и собственное выживание чуть ли не до 100%. Нужно лишь получить сущность некротического существа. Костяной дракон на эту роль отлично подходит. Хранится эта штука в костях и представляет собой небольшой камешек. Я его еще не нашел, но думаю, если порыскать среди осколков черепа дракончика, искомый предмет найдется. И вот вопрос, а нужно ли мне это? Нет, отзывы некромантов в книге самые восторженные. Они и слуг себе мертвых делали, и воинов себе с кладбища поднимали, как-то раз даже того самого костяного дракона приручили, а один вроде как даже после смерти еще лет 20 продолжать существовать в этом мире. Силы очень и очень занятные, да, но все равно что-то не дает мне покоя, что-то меня гложет. Так я и продолжил размышлять на эту тему, пытаясь сопоставить все за и против. Мясо срезал, вернулся к Насте, трав в округе набрал, хворост собрал, огонь разжег, уже и еду приготовил, после чего девушку начал откармливать и лечить, а все равно ответа четкого дать самому себе не мог. «И хочется, и колется», — произнес я со вздохом, отправляя Насте в рот последний кусок мяса. «Все 3 с лишним килограмма съела, и все впрок пошло. Выглядишь просто отлично, так и не скажешь, что...» Не успел я договорить, как меня всего такого задумчивого схватили и увалили наземь. Я и глазом моргнуть не успел, как с меня стянули штаны, а моя голая задница оказалась на снегу. Черт, как я мог забыть, что надавил ей на гормоны, стимулируя желание размножаться. Она же меня теперь растерзает. Эта благодарность, ах-ха-ха, одарила меня Настя томным вздохом, прижимаясь ко мне всем телом, за спасение. Глава 5. Ресторан столица деревень, Тюмень. Как говаривала моя матушка, люблю повеселиться, особенно покушать. В этом плане я пошел полностью в нее. Так что, когда в городе открылся новый ресторан, я не преминул возможностью заскочить в него, чтобы лично оценить здешнюю кухню. Ну и попутно решить несколько важных для меня дел, куда же без этого. Ваша светлость, глубоко и учтиво поклонился мне вышколенный слуга, которого ко мне приставил управляющий ресторана вместо обычного официанта. «Прошу вас, ваше меню». «Благодарю», — кивнул я, принимая из рук парня увесистую книжицу в кожаном переплете. «Посмотрим, посмотрим. Холодные закуски меня не интересуют, как, впрочем, и горячие. Хочется чего-то более весомого. Дальше идут супы. Щи, ухо, гороховый, борщ и солянка. Пожалуй, возьму солянку, больно уж она аппетитно выглядит на картинке. Затем, в меню идут горячие блюда, различные виды мяса, приготовленные самыми разнообразными способами. Больше всего меня привлекает шашлык. До того, как выпал снег, я не единожды слышал, как мои гвардейцы болтают о том, что им стоило бы собраться в выходной и пожарить шашлыки. Сам я, живя в Греции, данное блюдо не пробовал, но в империи это чуть ли не национальное блюдо. Так что решено, беру мясо и пробую. Если понравится, разрешу парням жарить шашлыки прямо на территории имения. Попозже, когда снег сойдет, и помимо этих двух блюд, сверху добавь еще копченостей, гренок с чесночным соусом и светлого холодного пива, в последний момент добавил я пару позиций в заказ. Слуга все записал и унесся со скоростью метеора. Правда, вернулся он спустя всего минуту. Видимо, передал заказ дальше по цепочке и теперь стоит в ожидании других пожеланий высокого гостя. «Тебе не обязательно стоять возле меня и истуканом», — произнес я, вынырнув из собственных мыслей. «Для меня в этом нет ничего сложного, ваша светлость», — вновь глубоко поклонился слуга. «Сделать все для вашего комфорта — моя обязанность. В таком случае, ради моего комфорта, займи другое место и положение в пространстве», — произнес я чуть более серьезным тоном. Но даже его слуге хватило, чтобы понять собственную оплошность. Наконец, оставшись наедине с собой, я смог насладиться приятной живой музыкой. А ничего так играет местный музыкант, интересная мелодия, да и в целом заведение крайне респектабельное. Так вот и не скажешь, что 3 дня назад на его месте были руины, а открылось оно еще вчера. Посетителей много, причем как аристократического сословия, так и простолюдинов. Но благодаря грамотному зонированию и большой, но не заставленной площади зала никто никому не мешается. А мне, так и вовсе отдельная уединенная зона досталась. Она слегка возвышается над всем остальным залом и оборудована специальными портьерами, гасящими звук. Не ресторан, а просто сказка. Если тут еще и готовят вкусно, это заведение станет моим постоянным местом для деловых встреч на нейтральной территории. Вскоре мне принесли мой заказ, и я со всем удовольствием принялся поглощать еду. Солянку стоптал меньше чем за минуту, настолько она была вкусной. Дальше уже кушал не спеша. Шашлык оказался также бесподобен. Да, нежное маринованное мясо свинки не сравнить с жестким мясом мамонта. Эх, свинка несомненно лучше на вкус, но думаю, что вряд ли найдется в этом мире другой такой человек, что мог бы похвастаться тем, что ел мясо мамонта, срезанное с его туши. Бррр. Вспомнил про мамонта и сразу же потянулись остальные воспоминания. Еще и озноб пробрал, так я тогда замерз. Откровенно заявляю, что заниматься сексом на снегу – абсолютно глупая затея. Холодно, мокро, так еще и потом лечиться нужно. Благо, что я сам себе лекарь. Справился и с болезнью, и с переохлаждением. Ну и со страстным порывом Анастасии тоже справился. Мне и в первый раз понравилось. Но по-настоящему расслабился я только во время второго подхода, уже после того, как под спину и задницу подстелил себе плотную ткань. А в целом, как бы это сейчас странно ни звучало, но хорошо все то, что хорошо заканчивается. Я это про наш с Анастасией поход в кратер, если что так. Девушка по итогу выжила, повторюшек мы смогли забрать с собой, редчайший камень некротической сущности я по случаю добыл. Так еще и бивни мамонта в академию умудрился утащить. А тот собачий холод и моя мокрая замерзшая задница, да фиг с ними. Тоже своеобразный опыт, пусть будет. Ваша светлость, нарушил мой покой слуга. К вам пришли. Пришли — это слабо сказано. Ко мне целая делегация заявилась. 5 человек охраны, парочка личных слуг с гербами на лацканах. И это всего лишь сопровождение поверенного герцога Шуйского. Что было бы, явись сюда навстречу сам Роберт. Ха! Так и представляю, как сильнейший боец на пике ранга Альбеда ходит окруженный полусотней бойцов попроще. Впрочем, тут ведь разговор не столько о личной силе, сколько о статусе и дополнительных мерах предосторожности. И в этом плане, я проигрываю даже поверенному Шуйского, ведь со мной-то вообще никого. Слуга и тот не мой, он принадлежит роду, открывшему этот ресторан. А у меня в роду, так сказать, кадровый голод. Много земель, много проектов. А ведь везде требуется присмотр и внимание. Так что, я пока сам по себе. Но ненадолго, над проблемой уже работают. Присяду, вежливо поинтересовался у меня поверенный герцога, прежде чем занять место за моим столом. Прошу, кивнул я ему на стул напротив. Благодарю и рад приветствовать вас, светлый князь Медведев. Граф Василий Лиходеев, поверенный герцога Роберта Шуйского, учтиво наклонил голову этот человек, чтобы выказать максимальное уважение, но не перейти негласную черту, за которой скрывается уже неуважение к собственному сюзерену. Рад нашей встрече. Лиходеев, у него такая говорящая фамилия и столь яркое расхождение с его же внешностью. Поверенный буквально вылизан, волосы зачесаны, галстучек на шее, запонки, дорогие часы, весь из себя опрятный, да и поведение примерное. Хотя в глазах, глубоко в глазах что-то есть, не буду судить поспешно. Может и не зря он носит такую фамилию. «Оставим эти расшаркивания», — произнес я с легким вздохом, отставляя в сторону так и не начатый бокал с пивом и с сожалением взглянув на столь манящие гренки. «Вы пришли по делу, и я вас слушаю». «Несомненно, к делу так к делу», — коротко кивнул Лиходеев. «Ваш эликсир, переданный герцогу, сработал. 17 подтвержденных беременностей и еще 8 находится под вопросом». 17 беременностей и еще 8 я не ослышался?» «Да нет, вроде не ослышался. Вот это герцог дал маху. 2,5 десятка девушек уложил. Прямо быкосеменитель. Впрочем, не мне его судить. Захотел столько, его решение. В конце концов, он же их не заставлял. К герцогу в койку девушки толпами готовы прыгать. Пальцем только помани. А он вдруг взял и поманил. «Рад за вашего господина», — кивнул я поверенному, вытряхивая из головы картину с одним знакомым стариканом и кучей голых девиц. «Только мне казалось, что мы здесь встретились для обсуждения другой проблемы. Взрослой проблемы. Понимаю», — кивнул Лиходеев. «Вы говорите про Гавриила. Видите ли, поскольку у герцога теперь столько потенциальных наследников, он поспешил избавиться от этого темного пятна на гербовом полотне рода. Со вчерашнего дня герцог отрекся от сына. Гавриил больше не имеет права носить фамилию Шуйских, он лишен титула, лишен всех родовых привилегий, лишен постов, данных ему родителям, и объявлен персоной нон грата на всех землях рода и землях вассалов. Ввиду этого, герцог не может лично выполнить ваши договоренности, касающиеся его сына, ведь такого сына у него больше нет. Значит ли это, что за убийство Гавриила мне не будет объявлена родовая война?» Уточнил я, чтобы исключить любые недомолвки и несостыковки. «Все так, инициатива переходит в ваши руки. Хотите, убейте его, не хотите, пусть живет». «Разве что», — герцог просил передать, что несмотря на все лишения, Гавриил остался тем, кем был, а именно, несносным мальчишкой с непомерной гордыней, припрятанными деньгами, оружием и довольно обширными связями в теневом сообществе. И еще, часть людей из управы уволилась вслед за ним. Таких инициативных немного, пара десятков, но они умелы и опасны, имейте в виду. Вот как, хочешь убей, а хочешь не убивай, но имей в виду, что парнишка закусил, имеет финансы и людей, чтобы попортить тебе кровь. Неплохой ход, герцог Шуйский. От сиськи и юбки рода пацана отлучили вы, но мстить он будет мне, потому что первопричина его падения во мне. Ну а чтобы свести риски к минимуму, детишек вы настругали с запасом. Попробует Гаврюша начать убивать ваших наследничков, так устанет их всех искать. А я вот он я, один, и искать меня не надо. Логика проста и понятна. Перейдем к следующему вопросу, с хитринкой во взгляде поинтересовался Лиходеев. Да, пожалуй. Вторым вопросом, который мы обсудили с поверенным герцога, был вопрос имущества и земельных участков бывшего губернатора Залужного. Так уж вышло, что отнюдь немалая часть добра Ильяса досталась Роберту Шуйскому, и далеко не все из этого ему нужно, в то время как мне, любой клочок земли в Тюмени пригодится. Однако, тут есть некая проблемка, земля-то в Тюмени уже подорожала, и дорожает она с каждым днем. Думаете, я просто так пришел в этот ресторан? Да, он новый, да тут красиво и вкусно, но это еще и собственность умных столичных аристократов, грамотно и вовремя вложившихся деньгами в наш город. И насколько я знаю, этот ресторан не единственное их вложение, а я всего-то пришел оценить их успехи. Тюмень ведь уже не выглядит так, словно по ней прошлась орда монстров. Скорее, город выглядит так, словно по нему прошлась орда строителей. И орда эта тут осталась. Тут самая настоящая золотая строительная лихорадка. Все стремятся вложить сюда деньги, чтобы заработать еще больше денег. И пока что, в соотношении вложения финансов и полученной выгоды я уверенно лидирую, обгоняя всех прочих инвесторов. Так вот, чтобы оставаться на этой лидирующей позиции, я и хочу выкупить некоторые объекты у Шуйского. Они мне пригодятся под мои новые проекты. Сами проекты пока еще сырые, толком не обдуманные, но закупать землю под них нужно было еще вчера. Благо, что герцог Шуйский сейчас на Тюмень совсем не смотрит. У него нет родственников, на кого можно спихнуть важный инвестиционный проект. Вот и выходит, что предварительно он согласен мне что-то продать. А что и по какой конкретно цене, мы сейчас с его поверенными обговариваем. Ну как обговариваем, Лиходеев меня просто как липку обдирает. Рад, что нам удалось сойтись в цене, улыбнулся во всю ширину своего лица граф Лиходеев, пожимая мне руку. Я пришлю вам договор на подпись, а дальше вы просто передадите его в имперский банк. Деньги и договор окажутся в ячейке моего сюзерена в Москве, а в вашей ячейке в Тюмени окажутся документы на собственность. Хорошо, кивнул я на его слова, стараясь не выдать своей раздраженности. «На этом закончим, да, думаю, нам больше нечего обсуждать», уверенно произнес поверенный герцога, вставая из-за стола. «Было приятно познакомиться, ваша светлость, всего доброго». Лиходеев развернулся и пошел к выходу, а вслед за ним направились его охранники и слуги, которые весь наш разговор простояли истуканами позади поверенного. И да, к слову, не зря я зацепился за его фамилию. Может, видом он и ее и не оправдывает, но вот своей финансовой подкованностью и юридическим образованием очень даже. Дай ему бумагу и чернила, прецедент, повод для торгов, и он даже самого богатого человека на пустом месте лишит всего имущества. Пожалуй, меня он не обул лишь благодаря моей абсолютной памяти. Мне пришлось действительно постараться, чтобы сторговаться с этим человеком, хотя он все же вытянул из меня большую сумму, чем я планировал потратить. Впрочем, плевать, земля моя, а деньги да чхать на них, заработаю еще. Знал бы, что у Шуйского столько земли в Тюмени, брал бы его магов только с оплатой в виде участков, пробурчал я сам себе под нос. Вскоре мое слегка упавшее настроение вернулось в норму. Человек я такой, не унывающий. Ну или это пиво с гренками, да закусками на меня так повлияло. Словом, когда ко мне пришел второй человек навстречу, я уже был добрый и пушистый. Ну почти. «Дмитрий», — поприветствовал я искателя мага из бригады Дамира, — «рад тебя видеть, присаживайся». «Да-да, спасибо, ваша светлость», — чуть замялся мой старый знакомец. «Хорошо, что ты не забываешь про сословные различия и подобающий этикет, но сейчас можешь расслабиться», — произнес я, попутно похрустывая гренкой в чесночном соусе. «Я позвал тебя, чтобы кое-что тебе предложить. Не хочешь стать преподавателем в моей академии?» «Я...» Казалось, что сейчас у Дмитрия от удивления глаза вылетит, настолько сильно он их выпучил. «Ты-ты», — кивнул я ему, — «ты же способный маг, сосуд у тебя маловат, но в целом эта проблема-то решаемая. Главное, что ты не единожды ходил в кратер, имеешь боевой опыт, не теряешься, не паникуешь, сохраняешь холодную голову. Да и так, перспектива роста у тебя более чем серьезная. По моим ощущениям, ты сам своими силами способен до старшего магистра дорасти. Может и не за 5 лет, а за 10, но способен. А уж если тебе помочь алхимией, то этот срок уменьшится раза в 3. Спасибо, но я правда не знаю, замямлил Дмитрий, чем вызвал у меня недоумение. Ты что-то сам на себя не похож. Ты как, еще не вылечил своего близкого человека? Денег от награды за спасение города на многое должно было хватить, в том числе на лучшие лекарства и дорогостоящие операции. Отрицательное покачивание головой, сжатые губы, кровь от лица отхлынула. Плохо дело. Либо дорогой Дмитрию человек умер, либо это скоро произойдет. А такие потери, как известно, могут сломать даже самого сильного человека. Особенно если этот сильный человек долгое время боролся за спасение погибшего, но все его старания пошли прахом. Кто? Мать, отец, сестра, брат, девушка? Спросил я у парня. Дочь, скупо обронил тот, попутно смахнув выступившую слезу. Дочь, надо же, скорый да ранний папаша. Где она? Далеко? Почему раньше не обратился за помощью? Знаешь же, что я лекарь. Вставай и поехали. После моих слов лицо Димы вновь изменилось, но на этот раз в лучшую сторону. Похоже, не верил он, что я могу предложить ему подобное. Как, впрочем, не верил он и в то, что я соглашусь помочь, если он попросит. Тут остается только диву даваться, почему человек в отчаянном положении не хватается за любую соломинку. Собственно, об этом я парня и спросил. Лекарства должны были помочь, замялся парень. Вот-вот должны были помочь, но не помогли. Оборвал я его речь. Ты мне скажи, что за болезнь, что за лекарство, кто их назначил. Я все узнаю и так, но лучше будет, если ты заранее укажешь, куда мне смотреть и к чему готовиться. Между тем, мы поднялись и направились к выходу. Предварительно бросив несколько купюр на стол, я кивком головы указал слуге на них. Тот лишь молча поклонился мне вслед. Определенно отличное заведение. У Лизы редкое заболевание. У него даже нет названия. Обычные врачи только руками разводили и не справлялись с симптомами. Но нашелся один алхимик, что приготовил лекарство. На время оно помогло, я даже решил, что она выздоровела. А после, случился приступ. Она чуть не умерла, только новая порция лекарства ее спасла. С тех пор она пьет его постоянно, но при этом она мало спит, почти не ест. А если она не пьет алхимию, у нее приступы, и без лекарства, ей не жить. Последние 2 года я только и делаю, что отдаю все заработанные деньги и добытые ингредиенты алхимику, чтобы он продолжал готовить лекарства. Дмитрий говорил быстро, словно тараторя заранее заготовленный текст. Я даже подумал было, что ему в голову кто-то залез, но внешних признаков воздействия на разум не увидел. А спустя пару секунд до меня дошел смысл слов молодого, и как оказалось, тупого папаши. В машину, живо, распахнул я дверь джипа перед лицом идиота. По дороге я несся, нарушая все правила дорожного движения, при этом поддерживая очень высокую скорость. Пожалуй, если бы не мои боевые рефлексы и полная концентрация на дороге, мы бы точно попали в аварию, еще и не один раз. Дима при этом ехал с лицом бледнее мела, но дорогу он указывал исправно. Так что уже спустя 10 минут после выхода из ресторана мы остановились у дома искателя. Влетев по лестнице на нужный этаж, я с трудом дождался, пока дверь мне откроет зареванная молодая девушка. Не особо слушая, что она там мне говорит, я просто отпихнул ее с дороги и прошел внутрь. Девочка лежала в комнате на диване, на вид лет 5 ей всего. Состояние просто ужасное, кожа, да кости, дыхание прерывистое, глаза закатились, она разве что пеной не исходила. Рядом же тряслась женщина в возрасте, видимо бабушка девочки. Проигнорировав ее, я присел на корточки и двумя пальцами дотронулся до запястья дочери Дмитрия. Диагностика запущена, результат получен. На ноги я встал только спустя полчаса. Работу пришлось проделать филигранную. Сейчас я и сам стал выглядеть подобно скелету. Пришлось пойти на жертву и использовать ресурсы собственного тела для восстановления девочки, ведь вряд ли у Дмитрия под диваном завалялась капельница с питательным раствором. Да, Дмитрий, очень хочется ударить его, очень сильно хочется, но не стану, нет, сделаю это позже, не в квартире на глазах у его жены и этой женщины, кто она ему там, не уроню его репутацию, ведь он еще нужен мне в качестве преподавателя. Что с ней? Сухим, дрожащим голосом спрашивает у меня молодая девушка, с припухшими от слез глазами. «Здорово», – произношу я, слегка пошатываясь от накатившей слабости. «Скоро проснется, покормите ее плотно, желательно суп наваристый, без твердой пищи. Больше она не будет болеть, лекарства больше не потребуется. Дмитрий, пойдем, пройдемся». Спустившись вниз, я дождался, пока молодой папашка спустится вслед за мной, и не дожидаясь, пока он начнет меня благодарить, я ударил его так, что свернул нос на бок, а затем я добавил ему еще, и еще пару раз. «За что?» – удивленно и даже обиженно спросил Дмитрий. «У твоей дочери была повышенная нервная возбудимость и очень низкий болевой порог», – произнес я, смотря на Диму, сидящего задницей в сугробе с кровавыми соплями на лице. «Ей просто было больно, она не болела ничем. Ты, тупая твоя голова, под дудку жадного алхимика, подсадил собственную дочь на наркоту. Тебе повезло, что эта мразь увидела в тебе золотую жилу и очень чутко отмеряла щадящую дозу. Приступы, которые ты видел, ничто иное, как ломка. Теперь тебе понятно, за что я свернул тебе нос. Понятно? Ну вот и хорошо. Говори адрес, поедем навестим твоего сраного благодетеля». Глава 6. Тюмень, центральная часть города. По дороге к квартире алхимика мы с Дмитрием не разговаривали. Я молчал, потому что еще не отошел от вспышки эмоций, а Дима, судя по всему, осознавал, в какую задницу завел собственную семью. Это ведь надо, 2 года пичкать собственную малолетнюю дочь наркотой. Хорошо еще, что алхимик оказался не только пронырливым и беспринципным, но еще и талантливым. В такой ситуации любое нарушение дозировки гарантированно убило бы малышку. Но нет, этот хмырь все высчитывал, использовал самые слабые кратерные ресурсы и доил неплохо зарабатывающего искателя до последнего. И что самое неприятное, не сложись обстоятельства так, как они сложились, этот моральный урод, скорее всего, остался бы безнаказанным. Дмитрий то в его сторону даже и не думал. Здесь запарковал я джипу адреса, названного мне Дмитрием в самом начале пути. «Да», — кивнул непутевый папаша, продолжая одной рукой зажимать кровоточащий нос. «Давай приведу тебе лицо в порядок», — протянул я руку, чтобы коснуться плеча искателя, но тот неожиданно отшатнулся. «Не стоит, пусть кровь льется и кость болит», — тихо произнес тот. «Заслужил». Пожав плечами, я вышел из машины и захлопнул за собой дверь. Задрав голову, я посмотрел на высотку, в которой временно разместили часть жителей квартала искателей. 25 этажей, высоко подниматься, если лифт не работает. А даже если работает, все равно идти устану. После экстренного переливания питательных веществ дочери Дмитрия, я сильно сдал в физическом плане. Это еще хорошо, что прежде чем совершить данную операцию, я плотно покушал в ресторане, а иначе сейчас совсем не было бы сил стоять на ногах. Хотя и так, не особо-то мне хорошо. Неплохо бы сейчас закинуть чего-нибудь в топку, чисто калории поддать организму на восстановление. «Подожди минутку», — окликнул я искателя, что уже вбежал на крыльцо и собирался открыть дверь подъезда. Подойдя к багажнику, я открыл его и заглянул внутрь. А внутри у меня лежало много чего полезного. Запасная одежда, походный рюкзак со всеми полагающимися к нему комплектующими, оружие огнестрельное и холодное, боеприпасы. Тут даже взрывчатка имелась, да пара гранат, правда в отдельном кейсе, на мягкой подложке и в бронированной выемке, чтобы ненароком не допустить случайной детонации. Правда, меня сейчас вот это все не интересовало. Мне нужны были питательные батончики, целая коробка. Они тут где-то валялись. Ага, вот они, клубничные, черничные, яблочные, апельсиновые. Перебирал я батончики один за другим. Одна кисло-сладкая фигня. Да, питательных батончиков со вкусом шашлыка не делают. Пришлось брать то, что имелось в наличии. Не отходя от багажника, закинул в рот сразу три батончика и принялся их жевать. Другие запихнул в карманы брюк, из-за чего они стали выпирать. Ну и пистолет прихватил. Взгляд на него так упал, что рука сама собой потянулась. Пригодится. Вот теперь идем. Захлопнул я багажник, попутно проглатывая перемолотую зубами питательную массу. Лифт в доме работал, что меня очень порадовало. Только ждать нам его пришлось долго. Дом 25-этажный, совсем новый, не больше года ему, но уже полностью заселенный. Отчасти в этом поспособствовали жители района искателей, которых расселили из-за большой стройки. Нынче в самом центре района, где раньше стояла лавка Дамира, строит военизированный центр искателей. Ну а всех лавочников, алхимиков, ремесленников и прочих мастеров, без помощи которых не обходится ни один рейд, временно распределили по городу. Позже, всем им дадут квартиры и рабочие места в районе, где они будут трудиться на благо Отечества. Это паскуда здесь по программе расселения, уточнил я у Димы, на что получил короткий кивок. Значит, он у Дамира на балансе как будущий работник числится. Именно, скрипнул зубами Дмитрий. У него безупречная репутация была. Заказы даже для нашего деда Дамира выполнял. Нам в рейд всегда лучшие отвары и эликсиры делал. Нередко, когда они нас сильно выручали, потому я ему и доверял. Мразь. Бледное лицо с кровавыми подтеками дернулось, а сам Дмитрий до белых костяшек сжал кулаки. Психует парень, как бы не сорвался раньше срока. Самого страшного не случилось, сжал я ладонью плечо искателя. А все остальное поправимо, так что не раскисай. Дверь лифта открылась, и мы вышли на 24 этаже. Почти на самую верхотуру алхимика поселили. И для нас это очень даже хорошо. Жил бы он на первом-втором этаже, мог бы попытаться сбежать через окно. А тут-то куда через окно сбежишь, разве что на тот свет. Эй, хозяин, есть кто дома, открывай. Дмитрия я оставил чуть дальше по коридору, чтобы он сходу не бросился мстить и убивать. А сам я начал стучать в дверь жилища алхимика. Тут стоит сделать малюсенькое отступление. Пока мы поднимались, я добил все взятые мною из багажника батончики. Питательно, даже вкусно, но слабость от этого в полной мере у меня не прошла. А посему, я напитал свои мышцы боевой энергией, банально, чтобы на ногах крепко стоять. Ну и так получилось, что с энергией я немного перестарался. От моего очередного удара не шибко-то крепкая дверь вдруг оказалась продырявлена. «Эй, вы что это себе позволяете?» С той стороны двери, через проделанную мной дыру на меня смотрел низенький плюгавый мужичок в круглых очках с крысиными зубами. «Кто вы, что вам нужно, зачем вы пробили дыру в моей двери?» И вот это шепелявое недоразумение умеет вызывать доверие, да на него же без слез не взглянешь, а уж голосит так, что хочется плечами передернуть, а его самого заткнуть, желательно кулаком в лицо. «Посторонись», — бросил я мужику и просунул руку в дыру, пытаясь нащупать дверную щеколду или ключ в замке. «Я не позволял вам входить». В моменте прорезались нотки панику в голосе алхимика. «А я тебя и не спрашивал», — ответил я ему, наконец нащупав ключ. «И раз поворот, и два поворот. Что, еще не все? Есть еще замок, а если пощупать чуть ниже? Ну да, так и есть». Под ключом оказалась еще и обычная защелка. Пока я пытался кончиками пальцев ее отодвинуть, мужичок с ноготок, тот что с той стороны двери, куда-то унесся. Послышался грохот и сдавленный мат. Так, воспользуюсь-ка я доспехом, на всякий случай. Кто этих больных на голову алхимиков-наркобарык знает? Вот вам. В момент, когда я все-таки ухватился и начал открывать защелку, мне на руку что-то плеснули. Как знал, вот как знал. Вытащив руку из дыры, я глянул на сияющий доспех, на котором сейчас остались несколько капель ярко-зеленой жидкости. Предположительно, алхимик решил окатить меня кислотой. И да, я прав. Стряхнув капли этой дряни на пол, чтобы не тратить энергию на постоянное поддержание защиты, я увидел, как тканевый коврик у двери начал дымиться. Ну хотя бы этот цирк с замком закончился, ведь мне кислота урона не нанесла, а вот тем же замкам досталось отнюдь не слабо. «Спасибо, что сами открыли», — произнес я, входя в квартиру алхимика, оставляя за собой полностью испорченную дверь. Мужичок с ноготок попятился от меня, задевая руками, локтями и спиной кучу всяких мелочей, расставленных на полочках и тумбочках. К слову сказать, довольно просторная ему досталась квартиру, но он почему-то ее невообразимо засрал. Столько хлама повсюду, просто жуть, совсем неаккуратный хозяин. «Кто вы, что вам надо?» Чуть ли не плача вопрошал мужичок, когда случайно запнулся и упал на задницу. «Я из доставки, доставляю людям справедливое возмездие», — хмыкнул я, глядя, как после этих слов глаза у алхимика полезли на лоб и он принялся словно каракатица от меня уползать прочь. «Ну-ну, никуда он не денется, выход же только один, через дверь, ну или лицом на асфальт, хотя на такой вариант этот чудик не решится». Выглянув в коридор, я махнул Дмитрию рукой. Тот не заставил себя долго ждать и уже спустя пару секунд вошел в квартиру. «Пойдем, твой знакомец в зал уполз», — произнес я, кивнув на заваленный хламом проход в большую комнату. «Ты только посмотри на него и точно скажи, он это или не он, а то я немного разогнался, напугал человека уже. Не хотелось бы зазря бедолагу травмировать, если он ни при чем». Пройдя по коридору, мы вошли в зал, и вы знаете, обстановка в комнате разительно отличалась от обстановки в том же коридоре. Тут не было никакого хлама, только стол с какими-то приборами, измерительными колбами и прочим алхимическим инструментом. И все, в остальном комната была пуста. Ну ладно, еще табуретка имелась и все, даже пыли на полу и той не было. «Дима», — увидев искателя, алхимику вдруг разительно изменился. «Схвати этого парня, ударь его, покалечь, он напал на меня. Прошу, друг мой, ты же за лекарством пришел, так она готова, не нужно денег и ингредиентов, забирай так, только избавь меня от этого». Закончить свою тираду алхимик не сумел, я прервал ее выстрелом в ногу, в его ногу. Ну а что, субъект сам подтвердил свою личность, даже не пришлось ждать, пока Дмитрий что-то скажет. «А-а», — с глазами полными ужаса, плюгавый засранец схватился за ногу и заорал во всю глотку. Пришлось подойти и слегка его огреть, просто чтобы заткнулся, а он взял да и вырубился. Какой хлипкий нынче пошел на крабарыга, ну хотя бы не умер раньше срока, и то хорошо. Затем, бросив взгляд по сторонам и не найдя никакой веревки, я снял с себя ремень и связал руки алхимика, и тут же пожалел о своем решении. С меня спали штаны. Вот так вот бывает, когда лечишь людей за свой счет, килограммы уходят и ты становишься тощим. К слову, а это ли не идея, организовать свою клинику и проводить там магическую липосакцию, и слоган еще такой звучный придумать, чтобы было что-то вроде: «Ваш жир спасет чью-то жизнь, не нужно худеть за так, помоги и себе, и ближнему, не будь как простак». Нет, так дело не пойдет, сегодня же срочно в ресторан, наедать бока, подтянул я штаны. «Дима, у меня тут проблема, давай твоим ремнем ему руки свяжем». «Без проблем», — безэмоционально произнес искатель, стягивая с себя ремень. «Вопрос можно?» «Давай», — кивнул я ему. «Чего мы с ним возимся? Можно я его просто придушу?» Вместо одного вопроса задал он сразу два. «Отвечаю, возимся мы с ним, потому что я хочу расспросить засранца, почему он начал пичкать твою дочь наркотой и какие еще грешки у него есть за душой. Не забыл, что в городе не так давно прекратил свою деятельность синдикат? У Залужного же были целые нарколаборатории. Такой талантливый варщик дерьма явно был с ними как-то связан. Только вот других власти уже схватили или ищут, а этот сидит на попе ровно и ни о чем не парится. Может быть, он знает что-то, о чем не знали другие. Не знаю, как тебе, но мне лично этот город не безразличен. Не хочу допустить расцвета подпольной торговли кратерными ресурсами с последующим превращением их в наркотики. Ну а что касается твоего второго вопроса, то да, пожалуйста. Дай я только поговорю с этим упырем, а дальше он весь твой. Хоть души его, хоть топи в туалете, можешь даже из окна его выкинуть. Мне, по большому счету, плевать. Тем более, что ты у нас нынче аристократом стал, всего лишь барон, но со всеми вытекающими из этого статуса правами. За убийство этого человека тебе не будет ровным счетом ничего, особенно если я за тебя поручусь, а я поручусь. Ну так что, потерпишь? Дмитрию хватило моего обещания отдать ему нарковарщика. Он не стал чудить и пытаться прикончить алхимика сию секунду. Я же, в свою очередь, решил не заставлять его ждать дольше, чем нужно. Короткий импульс энергии, вот уже наш субъект открывает глазки. «Где я?» – щурился алхимик, очки которого отлетели в сторону и без которых он ничего толком не видел. «Да все там же», – хмыкнул я, напяливая очки на нос этого чудака. «Как ножка? Болит?» Тут-то до него и дошло, что все произошедшее с ним не было страшным сном. «Молчать!» – я в буквальном смысле слова заткнул мужичка, засунув ствол пистолета в его раскрывшийся от ужаса рот. «И вы знаете, подействовало. Он не заорал, даже не пискнул. Прямо-таки чудодейственное средство. Я уже собирался было приступить к допросу, как вдруг из общего коридора в подъезде до нас начали доходить звуки громкого топота. Характерный такой звук. «Ты себе охрану нанял?» – спросил я у алхимика, на что получил неуверенное покачивание головой из стороны в сторону. «Занятно. Поисковое заклинание подсказывает мне, что на этаже у нас пятеро вооруженных людей. Еще двое караулит лифт и лестницу. Если бы Залужный не приставился, я бы решил, что это его люди пришли впрячься за человека из подконтрольной ему сферы бизнеса. Но в том-то и дело, что бывший губернатор Тю-Тю помер. И в таком случае, кто это заскочил к нам на огонек? Неужели Гавриил, тот, что уже не Шуйский, подсуетился и так скоро организовал нападение на меня любимого? «Дима, держи оружие», — передал я рукоять пистолета, не вынимая изо рта алхимика. «А ты, человек, любящий травить ребенка наркотиками, не зли моего приятеля. У него есть очень весомый повод тебя прикончить, а будешь паинькой». Фразу я не закончил, только многозначительно глянул на мужичка. Но и этого хватило, чтобы в глазах у того мелькнула робкая надежда на выживание. «Ну а я, ну что я, не хочу врать просто. Пусть сам себе там придумывает, что ему будет за то, что он будет паинькой. Главное, чтобы не мешался». Между тем, группа из пяти вооруженных людей вплотную приблизилась к двери квартиры. Нет никаких сомнений, к кому они нагрянули. К слову, а может они к алхимику, полицай там или внутренняя безопасность. Вычислили наркобарыгу, вот и выдвинулись на захват. Очень даже может быть. Так что не спешим, а пытаемся поговорить. Вдруг удастся обойтись без лишнего кровопролития. В конце концов, пока в меня никто не стреляет и не грозится убить, я очень даже договороспособен. «Эй, парни, а вы к кому такие нарядные?» — громко задал я вопрос, не выходя из квартиры. «Остановились. Дальше не идут. Напряженный момент, однако. Если сейчас они со мной не заговорят, то обострение конфликта точно не избежать. Они как минимум закинут в квартиру светошумовую гранату или еще какую-то дрянь, чтобы обезвредить кого? Правильно, меня. Я такое не потерплю, дам отпор. Ну а дальше по стандарту: кровь, ошметки плоти, горячие слезы матерей. Не хотелось бы такого развития событий». Наконец, группа бойцов что-то решила между собой, и один из них вышел немного вперед. Не желая быть застигнутым врасплох, я накинул на себя доспех и поверх него сплел еще и кинетический щит. Этого вполне хватит, если группа боевиков решила пойти на обострение. Говорит Иван Франин, сержант охранного корпуса искательской службы: «Вы находитесь в квартире штатного сотрудника алхимического корпуса искательской службы. Мы слышали выстрел. Если хотите остаться живы, сложите оружие и сдайтесь. А Ваня-то, похоже, очень молод». Голос слегка дрожит, слова чуть нескладно из него выходят. Впрочем, это и не важно. Главное, что это искатели. Ну, вернее, не сами искатели, а представители их корпуса охраны. Что-то вроде внутренней службы безопасности для решения конфликтов. Старик Дамир мне еще жаловался как-то, что ему в этот корпус даже не отставных вояк или полицаев прислали, а не обстрелянных выпускников академии и университетов. «Так молодые, да юные бойцы. Оружие опустите, я выйду, спокойно поговорим. «Предупреждаю, если в меня кто-то выстрелит, я тому руку сломаю и по морде надаю. И если вдруг этой угрозы мало, я еще старику Дамиру потом скажу, кто у него на службе тупее остальных. Он провинившемуся десяток нарядов в общественном туалете организует». Глава 7. Тюмень, жилой комплекс «Центральный». Из квартиры в общий коридор я выходил без страха. Даже если в охране у службы искателей работают одни недоумки, все равно пуля не пробьет мой доспех. А ведь помимо него у меня есть еще и кинетический щит. Чего мне бояться? Разве что слитного залпа из 5 автоматов. Это да, попасть под такой обстрел опасно, но не смертельно. К тому же, у нас тут не военные действия. Никто огонь на поражение открывать не должен. Ну что, ребятки, поговорим. Первым нарушил я тишину, когда вышел из квартиры и остановился в 1,5 метрах от группы охранения. Да, парни действительно зеленые. Я к ним вышел, а они на меня смотрят, глазками хлопают, оружие к полу опущено. Понятно, что это я им сказал оружие опустить, но нельзя же вот так беспрекословно подчиняться постороннему незнакомому человеку, тем более что он на месте потенциального преступления и является для вас подозреваемым, тем более если из всех доводов в его пользу было лишь упомянутое в разговоре имя вашего начальника. «Кто старший, с кем мне говорить?» – спросил я у парней, когда не дождался ответа на первый вопрос. «Иван Франин, сержант охранного корпуса искательской службы», сделал шаг вперед один из парней, что выглядел немного старше остальных. «С кем имею честь?» «Светлый князь Российской империи, Михаил Медведев», произнес я, с улыбкой наблюдая, как меняются лица необстрелянных боевиков. «Ваше», замялся сержант, явно подзабыв соотношение титулов и обращений к дворянским особам. «Светлость», подсказал я ему. «Ваша светлость», вытянулся парнишка, а затем уже чуть более спокойным тоном задал вопрос. «Ваша светлость, а могу я поинтересоваться, что вы здесь делаете и что за выстрел мы слышали?» «Можно, если осторожно», хмыкнул я, отступая к двери квартиры. «Пошли внутрь, поможете немного, заодно обо всем вам поведаю». Не дожидаясь ответной реакции, я развернулся и вошел в квартиру. Парни чуть помялись, но за мной все же пошли. Минув заваленный всяческим хламом коридор, я вошел в комнату и с удовлетворением отметил, что наркобарыга жив, и даже больше того, почти цел. Нога-то у него уже прострелена, но вот новых ранений он за время моего отсутствия не получил, что говорит о похвальной выдержке Дмитрия. «Это что?» Неожиданно позади меня один из бойцов группы охранения заблеял подобно молодой овечке. «Зачем вы удерживаете мастера Хайзена в таком положении? Он же безобидный мужик!» Раздался второй молодой и неизвестный мне голос другого бойца группы. «Что это еще значит, безобидный мужик? Мало того, что он наркотики изготавливает, так еще и меня кислотой облил. Плохо знаю, ребята, этого крысеныша. А между тем, при виде бойцов с оружием наркобарыга активизировался. Если бы у него дуло пистолета до сих пор во рту не торчало, он бы им точно что-то сказал. А так он просто ерзает, да мычать пытается. Значит так», — повысил я голос, чтобы пятерка служащих охранного корпуса заткнулась и обратила все свое внимание исключительно на меня. «Вот этот, как вы его назвали, Хайзен, кстати, что это за имя такое тупое? Впрочем, неважно. Вот он, нарковальщик. Знаете, кто это такие? Такие люди изготавливают наркотики. А вот этого человека с пистолетом видите? Это Дмитрий, он искатель. Он был в подчинении у вашего шефа еще до реформы и организации службы. Он помог отстоять этот город во время нашествия тварей, за что получил лично из рук императора жалованную грамоту. А теперь, я скажу вам, что этих людей связывает. Надеюсь, после этого вы перестанете так сильно переживать за этого ублюдка и поможете нам его связать, чтобы было сподручнее спускать его вниз». Рассказ у меня вышел короткий, но крайне эмоциональный. Правда, пришлось опустить несколько деталей, чтобы Дмитрий смог сохранить лицо, и чтобы в искательской среде не поползли слухи о его безалаберности. И даже так, мои слова очень впечатлили молодых парней. Собственно, когда им стало понятно, что алхимика уличили в преступлении, вступаться за него они больше не собирались. «Ребятки, а вы мне не объясните, почему это вы вообще дежурите в доме, в котором расселили жителей и работников района искателей?» — спросил я у пятерки молодцев, когда они дружной гурьбой закинули на плечи связанного по рукам и ногам алхимика. «Тут такое дело, «Ваша светлость», — начал отвечать мне сержант, — «кто-то устраивает покушение на специалистов искательской службы. За последние два дня троих нужных службе людей убили, и еще двух серьезно ранили. Вот наш корпус охранения и распределили по участкам, чтобы мы охраняли работников». Даже так, не на шутку удивился я словам молодого паренька. «И как, есть какая-то информация о том, кому это может быть нужно? Полиция в курсе, полицейская управа осведомлена о проблеме, но у них там такой раздрай после снятия с должности бывшего заместителя начальника. Поговаривают, что часть людей ушла вслед за ним. У городской управы теперь людей даже для банального патрулирования города не хватает, так что на постах возле домов зачастую никого нет, а если и есть, то по одному-два полицая с пистолетом. Этого никак недостаточно, чтобы гарантировать безопасность работников службы. А что касается того, кому это нужно, то вопрос никак не по адресу, ваше сиятельство. Наше дело малое, безопасность обеспечивать. На этом наши разговоры подошли к концу. Молодцы из корпуса охраны помогли нам дотащить наш тяжкий груз до самой машины. А там, пристроив груз на заднее сиденье, мы с Дмитрием достаточно тепло попрощались с ними. И только после того, как парни ушли, я завел машину и выехал из двора на дорогу. «Надо нашему деду позвонить», — неожиданно произнес Дмитрий, спустя минуту молчания. «Пусть этому наряду выпишет штраф или наказание какое-нибудь придумает». «Это еще почему?» — удивился я его словам. «Если работники искательской службы действительно находятся под постоянной угрозой со стороны неизвестных преступников, то ребята не имели права нас так просто отпускать. Они не посмотрели наши документы, а у вас даже герба на одежде нет. По сути, они просто поверили вам на слово, отдав вам ценного для службы специалиста. Логика в твоих словах имеется», — кивнул я, не поворачивая головы и не открывая взгляда от дороги. «Только ты не учитываешь этого». Я поднял руку и сжал все пальцы, кроме одного, того самого, на котором сидело кольцо-печатка с гербом рода. «Вот он мой документ. Герб, правда, нынче нужно подправить, но мои данные все там. Да и не забывая о такой крошечной детали, как медийность. Я несколько последних недель с экранов телевизоров и смартфонов не слезаю. Новости, интервью, разборы того и другого. Не узнать меня нынче сложновато. Но в чем-то ты прав, однозначно. Оставлю это судьбоносное решение на тебя. Тем более, что ты с Дамиром увидишься гораздо раньше, чем я сам. Это еще почему? Потому что ты увольняешься с искательской службы и идешь в мою академию преподавателем, вот почему. И отказа я не приемлю, учти. Путь до усадьбы занял не так много времени, и занял бы еще меньше, если бы я не стал подвозить Дмитрия прямиком ко временному офису искательской службы. Так еще и прежде чем высадить его, мне пришлось в очередной раз пообещать, что наркобарыгу он убьет лично. Очень уж не понравилось Диме, что я оставил его в городе, а сам с алхимиком собрался ехать дальше. Занервничал парень. Въезжая на территорию своего имения, я залюбовался той красотой, что царила здесь. Все-таки очень хорошо, что у некоторых из моих подчиненных есть больше, чем один талант. Это я сейчас говорю про Катю, моего родового юриста. Помимо блестящего знания законов и делопроизводства, эта девушка оказалась еще и прирожденным ландшафтным дизайнером. С моего дозволения, она существенно переделала территорию имения, облагородила ее и создала нечто более гармоничное и притягательное. Даже толком не могу сказать, что же она такого изменила, но глаз радуется, да. К слову о Кате, с ней у меня случился неприятный казус. Не так давно, в разговоре она спрашивала меня, из правящего ли я рода. На тот момент я и не представлял, какие перемены грядут, а потому ответил честно. А сейчас выходит, что я тогда ей соврал. Благо, что Катя оказалась девушкой понимающей, и мы с ней не поссорились на этой почве. Правда, теперь ухаживать за ней я просто не имею права, ведь кроме как на статус любовницы девушка-простолюдинка не может рассчитывать. Жалко, что так складываются обстоятельства, она мне очень нравилась и в перспективе я был бы не против рассмотреть ее на место своей жены. И да, Екатерина была не единственной, кому пришлось много чего объяснять. Вопросы касательно резкого изменения моего социального и аристократического статуса возникли у многих, я бы даже сказал, у слишком многих. Свой интерес к моей новой личности нынче имеют аристократы, чиновники, иностранные государства, крупные финансовые компании и даже парочка благотворительных фондов. Императору пришлось временно отрядить ко мне целый взвод юристов и различных консультантов, чтобы те занимались сглаживанием углов. Да-да, не может просто так взять и появиться из ниоткуда наследник одной из сильнейших династий в мире. Мне присылают официальные запросы, поступают звонки, даже в гости заходят порой излишне любопытные. Благо, что те самые специалисты очень споро закрывают возникающие вопросы, хоть это и напоминает латание все появляющихся и появляющихся пробоин в судне. Чего только стоит одна история с родом Влахос. О том, что Михаил Медведев явился из Греции, знали многие. Информация-то открытая. Имея след, не тяжело отследить мой короткий путь до поместья рода. А там всего парочка наводящих вопросов и вуаля, я раскрыт. Но имперское прикрытие сработало на 5 с плюсом. С Влахос связались и популярно объяснили, как им стоит себя вести и какую версию событий рассказывать интересующимся. История была придумана так, что не подкопаешься. Так что нынче Влахос встали на крыло, денег у них много и про меня они забыли, вернее не так, память свою они касательно меня основательно так подкорректировали. Другие вопросы решаются примерно так же. Где надо, умаслит деньгами, где не надо, предоставит выписки и бумаги. Как-то так, въехав на территорию, машину я запарковал в гараже. Там же прихватил с собой двух дежурных гвардейцев, чтобы они мне дотащили связанного алхимика до темницы. И пока они волокли арестанта в его новые покои, я направился на кухню. Что-то передумал я ехать в ресторан. Очень уж не терпится мне выведать секреты алхимика, так что покушаю дома и сразу к делу. Тем более, что готовит у меня на кухне ничуть не хуже, чем в том самом ресторане. Взбежав по ступеням крыльца, я отворил дверь родного дома и спешным шагом направился на кухню, откуда доносились невероятные запахи. На кухне меня встретила повариха, что примечательно, во всеоружии. У нее было готово и первое, и второе, причем в нескольких вариантах. И мало того, были готовы пирожки, пара десертов и компот. Примерно минут 20 я поглощал все, что мне подавали. Тарелки пустели с ужасающей скоростью, но оно и понятно, ведь чуть с меньшей скоростью на моем теле нарастала мышечная масса и жировая прослойка. Пришлось, правда, чуть-чуть потратить энергии на то, чтобы расщепить пищу на составные части побыстрее, но оно того стоило, ведь так в меня еще и влезло побольше. А вот эту тарелочку я, пожалуй, возьму с собой. Спустя еще некоторое время встал я со стула, прихватив с собой с десяток пирожков с различной начинкой. Спасибо большое за прекрасную трапезу. По коридорам усадьбы я шел с Даниэль за довольным видом, попутно при этом поглощая те самые пирожки. Не то чтобы мне нужен был еще строительный материал для организма, но черт, они же просто вкусные. Так что пока я спустился в темницу, слопал чуть ли не половину от всего количества. Я ведь уже говорил, люблю повеселиться, особенно покушать. Господа, взмахом руки поприветствовал я гвардейцев, вставших на караул подле единственной занятой камеры в темнице. А не могли бы вы принести мне сюда инструменты? Ваша светлость, не поняли меня парни. Какие инструменты? Обычные инструменты, такие как молоток, ножовка по металлу, плоскогубцы, произнес я, отворяя дверь камеры. Несите, ребята, несите. На моей памяти еще не встречался такой пленник, что готов был открыть свои тайны вот просто так, от щедрот своих душевных. Так что нужно приготовиться заранее, ведь без информации я отсюда не уйду. Да, инструменты, подобные названным мной, не самый гуманный и чистый метод добычи информации. Куда чище и сподручнее было бы чуть надавить на душу алхимика, чтобы он выдал мне свои секреты, но в том-то и дело, что мне сейчас лучше не пользоваться магией души. Для того, чтобы гарантировать собственную безопасность при ее использовании, тело и душа должны быть в гармонии, а у меня тело не так давно пережило существенный стресс, потерю массы, а теперь еще и обратная перестройка идет полным ходом. Так что действовать будем по старике, можно сказать, варварскими методами. Хейзен, верно, так ведь тебя зовут? Присел я на табуретку, напротив все еще связанного алхимика, лежащего на шконке. Ах да, как невежливо с моей стороны, у тебя же рот кляпом заткнут. Потерпи немного, сейчас исправим. Я вытянул руку и одним движением выдернул грязную тряпку, которой был заткнут рот алхимика. Не очень аккуратно получилось, ему наверняка стало больно, но мне по большому счету плевать. Ну так что, тебя зовут Хейзен? Повторил я свой вопрос. Это скорее мой псевдоним, чуть помедлив, произнес мой собеседник. Послушайте, тише. Поднял я палец, предупреждая возможные попытки оправдаться. Не стоит, не утруждайся. Факты и логика, вещь упрямая. «Понимаешь, я лекарь, маг, способный влиять на человеческий организм. Слышал о таких? Вижу, что слышал. Я осмотрел дочь Дмитрия, и я вынес вердикт. Твои лекарства – это наркотик. От этого тебе никак не отвертеться. Я всего лишь хотел помочь», – сцепил зубы алхимик, зло зыркнув на меня из-под лобья. «Девочке было плохо. Если бы не моя помощь, она бы страдала. Я, ты кусок дерьма», – рявкнул я, попутно выписав этому уроду мощную затрещину. «Ты обирал его семью. Дрянь, которую ты давал Дмитрию в качестве лекарства для его дочери, ты изготавливал из самых дешевых кратерных ресурсов. Ты просто подсадил маленькую девочку на наркоту, зная, что ее отец принесет тебе денег и ингредиентов на сумму в несколько десятков раз больше, чем стоила доза. Несколько ударов по источнику моих негативных эмоций несколько поубавили мой пыл. Я даже провел диагностику организма своего пленника, на всякий случай, чтобы точно быть уверенным, что он не помрет в ходе допроса. И пока я был этим занят, в дверь камеры постучали. Гвардейцы принесли инструменты. Ты был связан с Залужным, не спрашивал я, а констатировал факт, ставя на пол ящик с веселыми приспособлениями. Что ты для него делал? Что ты знаешь? Расскажи мне. Пошел ты.